Был полдень, знойный и горячий, и была любовь к жизни столь же знойная, как солнце перед дождем. Дарьюшка торопилась в дом на дюне и все смотрела на черную тучу. Вот-вот пойдет дождь, а на ней легкая накидка и соломенная шляпка. Возле музея Мартьянова Дарьюшку установил человек в серой косоворотке, один из обожателей Прасковьи Васильевны. Он просил передать записку хозяйке дома на дюне. Потом сказал, взглянув на тучу, «Если вас не задержит дождь в городе». «Меня дождь не задержит», — сухо ответила Дарьюшка. «Я вас не обременяю, извините. Я передам записку». На мосту через Тагарскую протоку Енисея Дарьюшка не удержалась и прочитала записку. Некто, подписавшийся буквами ММ, уведомлял ПВ, что получены очень важные сведения из П, и что сегодня, 3 августа 1917 года, состоится в том доме очень важное партийное собрание, и ПВ непременно должна быть к 9 часам вечера. Вот и все. Ничего особенного. Но Дарьюшка, натасканная Вероникой Самсоновой, усмотрела в этой записке много скверной пакости. ПВ приглашают, конечно, на сходку большевиков, и они будут там что-то обсуждать коварное и злое, чтобы взять верх в учредительном собрании России. Рванула гроза с невероятным треском, точно само небо лопнуло, как огромный барабан. «Я ей скажу, я ей все скажу», — надумала Дарьюшка, скомкав записку в руке. «Пусть не думает, что я дура, набитая скорлупою». Лил дождь, гремело небо, а Дарьюшка шла, как по сухому, прямо берегом, увязая в глине, и чуть не потеряла ботинок, до того была сердитая. Прасковья Васильевна очень удивилась, когда Дарьюшка вошла в гостиную, мокрая, как лягушка, в мокрой шелковой накидке, прилипшей к платью, в грязных ботинках и с сумочкой в руке. «Надо бы раздеться, милая, в прихожей», — заметила Прасковья Васильевна. «Наша тетя Устья не из молодых и за каждым прибирать не может». «Но что с вами?» Прасковья Васильевна отодвинула на столе блюдце с чашкой, она пила чай одна, и на коленях ее сидел паршивый кот. «Вам записка». Дарьюшка подала записку, как камень. «Однако, как вы ее скомкали, могли бы в сумочку положить». Дарьюшка обрезала. «Не всякие записки кладутся в мою сумочку. Я, например, терпеть не могу записок про тайные сходки». Прасковья Васильевна выпрямилась и сунула свои больные руки между колен. «Вот как! Но если вас попросили, меня могут попросить поджечь этот дом», — перебила Дарьюшка, воспаляясь гневом, — «и я должна поджечь?» Однако Прасковья Васильевна поднялась и на шаг отступила от круглого стола, как бы издали приглядываясь к Дарьюшке. «Однако не всегда читают чужие записки, не так ли? Чужие?» Дарьюшка сузила глаза, и губы у нее непонятно задергались, как у обиженного ребенка. «Чужие тайны, сударыня, бывают опасными тайнами для всех, да. А вы все опасные товарищи, и тайны ваши опасные, очень опасные. Если послушать, вы так печетесь о судьбе России, что просто заплакать хочется, какие вы добрые и заботливые. А если подумать, вы задушите Россию, если вам дать власть, задушите». Прасковья Васильевна не на шутку разозлилась. Она стояла возле круглого стола, высокая и прямая, и волосы ее, полные воздуха, просвечиваясь на солнце, отливали золотом. «Прежде всего, голубушка, мои тайны не твои тайны, и я никому не позволю вмешиваться в них», — спокойно проговорила она, хотя лицо ее заметно побледнело. «Ну, а если вам угодно знать, у большевиков нет никакой тайны. Наши тайны знает весь мир. Экспроприация фабрик и заводов у капиталистов, экспроприация земель у помещиков, вся власть советом рабочих и крестьянских депутатов. Знаю, сударыня».